А вот как характеризуют его иностранные коллеги. У него в клинике и в институте побывал президент секции США Международной корпорации хирургов Гарольд Холстранд. Вернувшись на родину, он поместил в журнале статью, где, между прочим, есть и такие слова. 12 мая приглашен на первое научное заседание, которое было открыто докладом профессора Углова Федора Григорьевича об оригинальных работах по пневмонии. На следующий день мы имели честь наблюдать, как профессор Углов резицировал аневризму левого желудочка под искусственным кровообращением. Техника и оборудование были высшего калибра, а руки профессора Углова были сказочно мягкие. Аттестация, делающая честь не одному только хирургу Углову, всей системе нашего здравоохранения, нашей советской родине. А вот как о себе пишет в книге Федор Григорьевич Углов. «Меня воспитывал мой великий и великодушный народ, простые русские люди, крестьяне, рабочие. Несмотря на то, что в период моей юности они были на 90% неграмотными, они привили мне чувство человеческого достоинства, национальной гордости, глубокого уважения к простому человеку любой национальности и любой профессии. Они воспитали во мне презрение ко всякой грубости, подлости, пошлости, зазнайству. И я всегда испытывал истинное чувство гордости за мой народ и считал, что мой сыновний долг перед ним не оплачен. Что сколько б я ни отдавал сил служению родине и народу, я стану всегда перед ним должником, как каждый сын перед родителями и ученик перед учителями. И мне хотелось бы посоветовать моим читателям, берегите себя, свое сердце, свою душу, свое здоровье. Ваша жизнь нужна родине, народу. Только здоровый человек, полный нравственных сил, физического здоровья и творческого вдохновения, может возвеличить родину и приумножить ее прогресс своими руками. Физическая и нравственная крепость советских людей – это, в конечном счете, залог непобедимости нашего государства,